«Бабушка, а в те времена люди охотно одалживали друг другу деньги?» Перебила я ее рассказ, вспомнив, как сама недавно пыталась взять в долг денег на дорогу в Баварский лес. «Богатые не очень, разве что под большие проценты. Но ведь мы не были богаты в то время, и такими же были все наши друзья. Есть такая русская шутка. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, и займи у всех по пятерке». Я так и сделала, и к выходу Ильяса из больницы у меня набралась сумма, достаточная для того, чтобы провести в горах 2-3 месяца. Я купила травник и несколько книг по альтернативной медицине. Альбина приехала за нами, мы погрузили все необходимое в ее джип, примерно такой же, как теперь у нас с тобой. Устроили Ильяса со всеми возможными удобствами, поставив в салоне большое больничное кресло-кровать на колесах, и двинулись в Тироль. Я хорошо помню, что тогда было лето, и по всей Европе стояла страшная жара. Нам нужно было проехать половину Франции, 2/3 Германии и еще кусочек Австрии. Путь в долину Циллерталь занял у нас примерно 3 суток. Так мало, бабушка? Естественно. Сейчас даже на джипе пришлось бы ехать не меньше недели, не говоря уже о теперешних мобилях. За безопасную езду нынешние водители заплатили скоростью и маневренностью. Но, возможно, так и лучше, учитывая их зомбированные мозги и неповоротливую психику. Долина Циллерталь представляла собой сказочное местечко. Игрушечный, почти сплошь деревянный городок, только церковь и несколько магазинов были каменными. Но даже каменные дома там были украшены деревянными балконами с геранью. Город располагался вдоль быстрой горной речки Циллер. По долине пролегала старинная железная дорога, по которой ходил, пыхтя и дымя, настоящий паровозик с 3 вагончиками. Его топили углем, и уголь этот добывался неподалеку в горах. «Вот бы прокатиться, бабушка!» «Теперь уже не прокатишься. Во время катастрофы долина Циллерталь была затоплена даже раньше, чем места, расположенные ниже в горах». «Почему так?» «Мы еще до этого дойдем. Потерпи немного». Ну вот, въехали мы в городок, и я была им очарована и разочарована сразу. Это было совсем не то, о чем я мечтала. Городок был очень хорош, но туристов в нем было больше, чем жителей. «Потерпи немного», — сказала Альбина, видя мое разочарование. Мы пообедали форелью в ресторане под названием «У старого кроля». Потом зашли в обувной магазин «Кроля» и купили горные ботинки для меня и для Ильяса. А под конец зашли в бюро информации для туристов, где Альбина спросила, есть ли свободные домики в пансионе «Кроля» наверху. Ей сказали, что есть. «Что это за кроль, которому тут принадлежит почти все?» — спросила я. «Может быть, вывески зашифрованы, и читать нужно не «кроль», а «тролль»?» Альбина в ответ сказала, что когда я увижу хозяина пансиона наверху, я пойму, что моя догадка близка к истине. По дороге, которая шла вдоль реки, мы проехали городок насквозь и стали подниматься еще выше в горы. Дорога шла по самому берегу, теснимая стенами ущелья, в которое понемногу превращалась долина. И вот ущелье сузилось настолько, что места для дороги уже не хватало. Она уперлась в скалу, в которой мы увидели большие железные ворота из 2 половин, сейчас распахнутых. «Осенью движение здесь прекращается, и ворота закрывают на замок», — сказала Альбина. «Кто закрывает?» — спросил Ильяс. «Какой-нибудь из кролей, конечно», — ответила она. «А теперь прощайтесь с суетой и с волнениями, прощайтесь с цивилизацией, которую мы оставляем внизу. Мы въезжаем в железные ворота, отсекающие мирскую суету, как вы хотели. И таких ворот здесь 7. Можете считать». Мы въехали в темный, очень низкий туннель, и в конце его оказалась еще одна пара железных ворот. За воротами скалы были мрачнее, среди них росли жесткие пучки утесника и плотные темные кочки кедрового стланика. Вскоре показался еще один туннель с железными воротами. После него скалы подошли еще ближе к дороге, и теперь они были покрыты кроваво-красным лишайником, будто обрызганы кровью. Мне захотелось повернуть назад и не въезжать в железные ворота. Я оглянулась на Ильяса. Он пристально глядел на скалы и что-то шептал. «Мы можем здесь где-нибудь развернуться, чтобы ехать назад?» — спросила я шепотом Альбину. Та покачала головой. «Теперь это можно будет сделать только наверху». Мы проехали третий туннель и шестую пару железных ворот, и я обомлела. Прямо перед нами ущелье перегораживала высочайшая бетонная стена, а над ней было голубое небо, серо-синие горы и ослепительно сверкающие на солнце ледники. «В этой стене находится седьмая дверь?» — в ужасе спросила я. «Что ты? Это плотина водохранилища, и никаких дверей в ней нет. Мы сейчас поднимемся еще выше, и вы все увидите». Мы поднялись по очень крутой дороге к самому верху плотины. Здесь мы должны были остановиться, потому что дальше дорога шла по плотине, а въезд на нее был перегорожен опущенным шлагбаумом. Возле стояла будочка, а в ней сидел румяный подросток. Альбина вышла из машины и объяснила, что мы хотим остановиться в пансионе Кроля. «Пожалуйста», — ответил парнишка. «Но пока вы не заплатили за пансион, вы должны платить за проезд по плотине. Вдруг вам у нас не понравится, а бесплатный проезд только для постояльцев. Дедушку вы сейчас найдете у коптильни на берегу. С ним и договаривайтесь». Заплатив молодому кролю пошлину, мы въехали на плотину. Посередине мы остановились и вышли из машины. Мы увидели озеро, окруженное горами и ледниками, прозрачное, как огромный круглый синий леденец, и холодное даже на вид. Со всех сторон к нему от ледников, торопясь и срываясь бесчисленными водопадами, бежали ручьи. Узкая кайма коренастых сосен была зажата между скалами и каменистым берегом озера. Справа на берегу, на значительном расстоянии друг от друга, стояло несколько летних домиков из темного бруса под черными шиферными крышами. На крышах, придерживая их от ветра, лежали валуны. Там же у самой воды стояла каменная коптильня с навесом. Туда мы и направились. У коптильни нас встретил сам старый кроль, большеголовый, бородатый и горбатый, все как положено. Он выслушал наши пожелания, не отводя глаз от вертела, на котором коптились крупные форели, и сказал, что последний в ряду домик свободен до конца сентября. «Ключ висит на гвозде возле двери. Идите, смотрите, решайте». Домик был прост и уютен, в нем не было ничего лишнего. Вход с просторной террасы вел прямо в гостиную с камином, за которой находилась спальня. Мебель везде была грубая, под стать коричневым стенам. Тяжелые приземистые столы, стулья и кресла. Какие-то недвижимые кровати. В спальне шкаф, в гостиной буфет. Все простодушно, крестьянского стиля. Мой муж сел в деревянное кресло-качалку на террасе и стал смотреть на озеро. «Тебе нехорошо, Ильяс?» — спросила я. «Мне очень хорошо. Ты выбрала правильное место для моего перехода в иной мир». Я беспомощно отошла от него. Я не знала, что мне делать — распаковывать вещи или готовиться к отъезду назад. Ильяс это почувствовал и сказал: «Девочки, идите к троллю и договаривайтесь с ним. Мы остаемся здесь до самого конца». «Понятно, до конца сентября», — сказала Альбина и потащила меня с террасы. Господин Кроль взял с нас деньги и выписал какую-то сомнительную квитанцию, запачкав ее рыбьим жиром и сажей. «Белье и одеяло вы найдете в шкафу, посуду в буфете, а дрова для камина за домом. Хотите рыбы?» Мы взяли у него три рыбины и пошли в дом. Альбина привезла с собой бутылку французского вина. Мы выпили вино и съели рыбу, а потом проводили Альбину до шлагбаума. Маленький кроль, выяснив, что остаемся только мы, а машина едет вниз, пошлину нам вернуть решительно отказался.